дорожкою простонародную. Дорожкою простонародную, смиренную, богоугодную, идем свободные, немодные, душой и телом благородные. Сбылися древние пророчества, где вы, величество, высочество? Мать с дочерью идем, две странницы, чернь-черная навстречу чванится, быть может, вздох от нас останется, а может, Бог на нас оглянется. Пусть будет, как ему захочется. Мы не величество, высочество, так скромные, богоугодные, душой и телом благородные, дорожку простонародную, так, доченька, к себе, на родину, в страну мечты и одиночества, где мы величество, высочество.